Глава первая. Яна. 6 лет спустя. «Ну все, пошли уже. Мы, как всегда, с тобой самые последние». Улыбнулась сыну, стараясь не выдать свою дикую усталость. Спина от целого дня неправильного сидения просто отваливалась, а в глаза словно тонну песка высыпали. «Полдник вкусный был?» «Мам, ну ты же сама знаешь». Саша по-взрослому насупил брови, натянул пониже шапку и побежал на выход. «Эй, меня подождите, мужчина!» — крикнула ему вслед, продолжая улыбаться. «Лен, все нормально? Нагоняй получил». Елена Семеновна, воспитательница старшей подготовительной группы, махнула рукой. Она была меня всего на пару лет старше, но работала в нашем саду больше и дольше меня. С Сашей у них была особенная любовь, и сын частенько воспитательницу называл «моя Лена». А она расцветала в ответ и отвечала: «Мой мужичок». «Он умница, Ян. Без него я как без рук. Настоящий помощник. Ты мне говори, что и как. Буду пресекать на корню его выходки». Сашку я старалась воспитывать строго и правильно. Не ругала, а на словах и примерах учила правильному и жизненному. Вроде пока справлялась, а сын вникал. Еще каких-то 5 месяцев, и нас ждала школа. Первый раз в первый класс. Если честно, то страшновато. Тут он со мной рядом и целый день под присмотром, а в школе несколько уроков и что потом? «Мам, ну пошли! Домой хочу!» «Иду. Пока, Лена. До завтра». Взяла сына за руку, и мы вместе вышли за ворота детского сада. Но не успела я сориентироваться, как Саша вырвал руку и рванул к черному внедорожнику. «Дядя Боря! Вау, какая машина!» «Привет, чемпион!» Я подошла к ним, когда Боря крепко, по-мужски, пожимал руку сыну, а сам пожирал меня глазами. Все же Боря держал слово, хоть я и не рассчитывала. Сказал, заедет за нами. Вот и заехал. «Привет!» Поцеловала его в щеку, слегка приподнимаясь на цыпочках. «Привет, красавица!» Он втянул воздух возле моих волос и тихо прошептал над самым ухом: «Как же ты вкусно пахнешь запеканкой!» Мой кабинет почти рядом с кухней. «Захотел запеканку?» Боря приобнял за талию, а его глаза дико загорелись. «Только с твоих рук». «Дядь Борь, новая тачка!» Саша успела бежать вокруг машины, пока мы ворковали. «Крутая!» «Новая, Санек. Айда ее обкатаем». «Мам, можно я тут сяду?» Сын сложил ручки в молящем жесте, встав у пассажирской двери спереди. Я не стала отвечать, а молча склонила голову в бок и приподняла брови. Боря открыл заднюю дверь, подхватил Сашу и сам его усадил, пристегивая и что-то очень интересное рассказывая и показывая. Я же села вперед, накидывая ремень. Боря предупреждал о новой покупке, а я с сыном была полностью солидарна. Машина классная. Большой представительский внедорожник, полностью напичканный электроникой, был мечтой для таких, как я. Я хоть и не умела водить машину, да и не надо было как-то, но новинку своего жениха оценила. «Ну как?» Боря сел за руль и повернулся ко мне, сияя ярче солнышка. «Очень мощно и красиво», — провела ладошкой по панели. «Тебе самому как?» «Я ждал этого малыша 3 месяца. В полном восторге. Поехали, чемпион?» «Гони!» Боря подмигнул Саше, нажал на кнопку, и машина завелась. Взяв мою руку, он положил себе на ногу и легко тронулся, вливаясь в поток машин. «Куда едем?» Мне нравилось, как уверенно одной рукой мой мужчина управлял огромной машиной, как его длинные пальцы сжимали кожаный руль, а в другой руке мои пальцы переплелись с его. «Поужинаем, а потом я вас отвезу домой. С Ольгой Петровной так и не получилось на сегодня договориться». «Вы, ах, но нет». К ней дети и внуки приехали, вроде как, до выходных. «Печально. Я так хотел сегодня тебя украсть у этого чемпиона». Боря кивком головы показал на увлеченного Сашку, который изучал кучу кнопок, доступных ему. Безумно соскучился. «Я тоже. Мы же потерпим до выходных». Боря поцеловал мою руку, а я тихо выдохнула. Так интимно это получилось. «Борь». «Можем, милая. Кстати, о выходных». Мы как раз припарковались у хорошего ресторанчика грузинской кухни. Я быстро проверила Сашу и снова переключилась на своего мужчину. «Ян, в субботу ты мне нужна будешь. Совместим приятное с полезным». «Борь, что за загадки?» «Пойдем, закажем ужин, и я все нормально расскажу». «Чемпион, люля-кебаб будешь? Или шашлык?» «Мороженое!» Мы с Борей одновременно хмыкнули и вышли из машины. Сашка до чертиков обожал мороженое, но при этом сластеный не был. В этом я видела след еще со времен своей беременности. Мне тогда постоянно хотелось мороженого. Любого. И Назар всегда мне его приносил. Забивал морозилку им доверху. А сейчас мороженое — любимое лакомство сына на завтрак, обед и ужин. Я же значительно поостыла к холодной вкусняшке. Даже за компанию не хочется. Только после того, как нормально поешь. Все же за мной решающее слово. Ресторанчик был уютный, даже с детской зоной. Сашка практически сразу туда рванул. Пахло мясом и приправами, разыгрывая мощное слюноотделение. До Бори я не ходила по кафе и ресторанам, не видела смысла, хоть и звали девочки с работы. Максимум, что было для меня, это новогодние корпоративы, и хватит. С Борисом частенько обедали и ужинали в хороших местах, а в последнее время он полюбил мою домашнюю стряпню. «Выбрала?» Боря отложил меню в сторону, с улыбкой ожидая меня. «Тут все так вкусно выглядит, даже не знаю. Саше возьму люля, а себе цезарь по-грузински и хачапури с сыром». «Вот и отлично. Вина?» «Да, бокал». Отложила меню и глазами отыскала сына. Саша с какой-то девочкой что-то рисовал цветными карандашами, нахмурив темные бровки и закусив губу. Такой уже большой, а возраст самый неусидчивый. Удивительно, что так занят. Боря сделал заказ и взял мою руку в свою, пальцем покрутив колечко из белого золота с мелкой россыпью бриллиантиков, его помолвочное кольцо. «Так зачем я тебе буду нужна в субботу?» Я накрыла его руку второй, слегка царапая ноготками. «Мое любопытство сейчас лопнет». «Ничего особенного, милая. Будет деловой ужин». Нам принесли напитки. Боря мне подмигнул, когда я убрала руки, чтобы не мешать сервировке. «Помнишь, я рассказывала о новом деловом партнере? Он из Германии». «Угу, из Германии, но русский». «Да, именно так». Боря налил в свою кружку фруктовый чай и сделал глоток. «Я с ним уже несколько месяцев на связи. Лично встречался, когда он приезжал сюда, в Краснодар, по своим делам. Сумасшедшая деловая энергетика у него. Охватка бульдога. Именно такой нужен партнер нашей компании». «Здорово. Если это все так, а я очень на это надеюсь, то безумно рада вашему сотрудничеству». Ведь правда была рада. У Бори глаза горели азартом и предвкушением. «Он станет полноправным партнером и вольет офигенные инвестиции, Ян. Там суммы с большими нулями. Но и это не все. Что-то очень прям сладко. Продолжай». Теперь я сделала глоток вина и чуть не зажмурилась от удовольствия. Букет трав и летнего винограда моментально раскрылся на языке. Хочу знать название этой прелести и купить домой. Но это потом. Прерывать восторг своего мужчины будет как-то неправильно. Он охрененный архитектор. В Германии ему такие царства за работу над проектами предлагали. А мне повезло. Вот это очень любопытно. Что у такого замечательного архитектора не удержало в Европе, что он решил вернуться в Россию, да еще и в Краснодар? И правда, что? Нам принесли наш заказ, я подозвала Сашу, и он быстренько смел все, что я ему выбрала. Мороженое забрал с собой, ведь там девочка ждала. Не могу знать, и не очень интересно. Борис вернулся к моему вопросу. Главное, что он здесь и в моей компании. Сама знаешь, как Краснодар за последние годы расширяется и расстраивается, а наша компания первая на рынке жилья. Ну, вернемся к нашим баранам. Боря сделал глоток, сжал мою руку в своей и продолжил. Поэтому в субботу будь самой красивой женщиной успешного мужчины. Ужин вчетвером, а потом я хочу всю ночь тобой наслаждаться. Похоже на план. Твой новый партнер тоже будет с дамой, верно? Именно. А у меня есть ты, милая. Боря пересел ко мне и приобнял за талию. Люблю тебя, Ян. Как с новым партнером все устаканится, сразу заявление подадим в ЗАГС. У нас все так быстро. Боря прошелся поцелуями по шее, совершенно не стесняясь персонала ресторана. А я зажмурилась от удовольствия. «Я задолбался видеться урывками», — шептал на ухо. «Хочу тебя рядом постоянно».